С 3 по 5 июня зарубежные СМИ передавали вести о революционной деятельности высшего руководителя Ким Чен Ына. Американская UPI, японская Кёто Цусин, сайт германского антиимпериалистического форума «Вести о руководстве на местах», сайты и общества «Чешско-корейской дружбы» и «Пектусан», Нигерийского национального комитета по изучению кимирсинизма и кимченеризма, Национального комитета демократического Конго по изучению идей Чучи и Африканского комитета дружбы и солидарности с корейским народом, штаб-квартира которого в Нигерии, передавали вести о том, что Ким Чен Ын руководил на месте делами консольского завода «Минералка». Германский сайт также поместил вести о том, что Ким Чен Ын руководил опытным запуском баллистической ракеты с точной управляемой системой. При этом сайты поместили фотографии Ким Чен Ына.